Проклятая книга. Профессор Опеншоу всегда выходил из себя и громко возмущался, если его называли спиритом или хотя бы подозревали в доверии к спиритизму. Однако он громыхал и тогда, когда его подозревали в недоверии к спиритизму. Он гордился тем, что посвятил себя изучению потусторонних явлений. Гордился он и тем, что ни разу не дал понять, верит он в них или нет. Больше всего на свете он любил рассказывать кружку убежденных спиритов о том, как разоблачал медиума за медиумом и раскрывал обман за обманом. Действительно, он был на редкость зорким сыщиком, если что-нибудь казалось ему подозрительным. А медиум всегда казался ему подозрительным и никогда не внушал доверия. Он говорил, что однажды разоблачил шарлатана, выступавшего в обличьях то женщины, то седовласого старца, то темно-коричневого брамина. От этих его рассказов спиритам становилось не по себе, для того он в сущности и рассказывал. Но придраться было не к чему. Ведь ни один спирит не отрицает существование шарлатанов. Правда, из неторопливых повествований профессора можно было заключить, что все спириты — шарлатаны. Но горе тому простодушному, доверчивому материалисту, а материалисты, как правило, доверчивы и простодушны, который, воспользовавшись опытом Опеншоу, станет утверждать, что привидений не бывает, а спиритизм — суеверие, вздор или, если хотите, чушь. Профессор повернет свои пушки на 180 градусов и сметет его с лица земли канонадой фактов и загадок, о которых незадачливый скептик в жизни не слышал. Он засыплет его градом дат и деталей. Он разоблачит все естественные толкования. Он расскажет обо всем, кроме одного. Верит ли в духов он сам, Джон Оливер Опеншоу? Ни спириты, ни скептики так этого и не узнали. Профессор Опеншоу, высокий худой человек со светлой львиной гривой и властными голубыми глазами, разговаривал со своим другом, отцом Брауном, у входа в отель, где оба провели ночи и только что позавтракали. Накануне профессора задержал допоздна один из его опытов, и сейчас он еще не пришел в себя, и борьба со спиритами, и борьба со скептиками всегда выводила его из равновесия. «Я на вас не сержусь», — смеялся он. «Вы в спиритизм не верите, даже если вам привести неоспоримые факты. Но меня вечно спрашивают, что я хочу доказать. Никто не понимает, что я ученый. Ученый ничего не хочет доказать. Он ищет». «Но еще не нашел», — сказал отец Браун. Профессор нахмурился и помолчал. «Ну, кое-что я уже нащупал», — сказал он наконец. «И выводы мои не так отрицательны, как думают. Мне кажется, потусторонние явления ищут не там, где нужно. Все это чересчур театрально, бьет на эффект. Всякие там сияния, трубные звуки, голоса, вроде старых мелодрам или историй о фамильном привидении. Если бы вместо истории они обратились к истории, думаю, они могли бы кое-что доказать. Потусторонние явления... «Явление», — перебил его отец Браун, — «или, скорее, появление». Рассеянный взгляд профессора внезапно сосредоточился, словно он вставил в глаз увеличительное стекло. Так смотрел он на подозрительных медиумов. Не надо думать, однако, что Браун был хоть немного похож на медиума. Просто профессора поразило, что его друг подумал почти о том же, о чем думал он сам. «Появление», — пробормотал он. «Как странно, что вы сказали именно это. Чем больше я узнаю,